Богу Твоему поклоняйся, Господу Богу Твоему поклоняйся, Господу Богу Твоему поклоняйся, Ему служи. Господу Богу Твоему поклоняйся, Господу Богу Твоему поклоняйся, Господу Богу Твоему поклоняйся, Ему одному служи. Господу Богу Твоему поклоняйся, Господу Богу Твоему поклоняйся, Господу Богу Твоему поклоняйся, служи. И каждый день, каждый месяц, каждый год мы будем приносить плоды. И пустыня, знойная пустыня, превратится в цветущие сады. И каждый день, каждый месяц, каждый год мы будем приносить плоды. И на этой безжизненной земле мы оставим добрые следы. Господу Богу Твоему поклоняйся, Господу Богу Твоему поклоняйся, Господу Богу Твоему поклоняйся, Ему одному служи, Ему душа. Одному служи. Господу Богу Твоему поклоняйся, Господу Богу Твоему поклоняйся, Господу Богу Твоему поклоняйся, Ему служи. Господу Богу Твоему поклоняйся, Господу Богу Твоему поклоняйся, Господу Богу Твоему поклоняйся, Ему одному служи, Ему одному служи. Господу Богу Твоему поклоняйся, Господу Богу Твоему поклоняйся, Господу Богу Твоему поклоняйся, И каждый день, каждый месяц, каждый год мы будем приносить плоды. И пустыня, знойная пустыня, превратится в цветущие сады. И каждый день, каждый месяц, каждый год мы будем приносить плоды. И на этой безжизненной земле, да, мы оставим добрые следы. Господу Богу Твоему поклоняйся, Господу Богу Твоему поклоняйся, Господу Богу Твоему поклоняйся, Ему служи. Аллилуйя. Господу Богу Твоему поклоняйся, Господу Богу Твоему поклоняйся, Господу Богу поклоняйся, поклоняйся. Мы будем приносить плоды. И пустыня, знойная пустыня, превратится в цветущие сады. Каждый день, каждый месяц, каждый год мы будем приносить плоды. И на этой безжизненной земле мы оставим Божьи следы. Господу Богу Твоему поклоняйся, Господу Богу Твоему поклоняйся, Господу Богу Твоему поклоняйся, Ему одному служи душа. Господу Богу Твоему поклоняйся, Господу Богу Твоему поклоняйся, Господу Богу Твоему поклоняйся, Господу Богу Твоему. Господу Богу Твоему поклоняйся. жизнь.